Глава 7. Химеры не было видно, но Бенито чувствовал, что она где-то рядом. Зомби присел на корточки и прислонился спиной к стволу неизвестного дерева, поросшему синеватым мхом. Гигантскую скалопендру, что тут же вцепилась ему в плечо, зомби схватил поперек туловища, ударил от дерева и кинул в кусты. Бенито ко всем живым существам относился с уважением, как учил его доктор. Вот только этих членистоногих тварей не любил. Где-то неподалеку тихо хрустнула сухая ветка. Затем прошуршала трава, как будто по ней протащили толстый мокрый канат. Бенито приосанился, плечи расправил. Химеру нужно встретить, как подобает, во всей красе. Зомби тяжело вздохнул и посмотрел на небо. Облака плыли низко, едва не цепляя серыми брюхами макушки деревьев. Не иначе, как к ночи дождь пойдет. Что ж, поживем, увидим. «Увидит тот, кто до ночи доживет», — ответил ему тихий, шипящий голос. Несмотря на то, что в целом интонации голоса были неприятные, можно было, не рискуя ошибиться, предположить, что принадлежит он женщине. Или, правильнее будет сказать, особи женского пола. «Так-так-так», — постучал пальцами по коленке Бенито. «Кто-то снова чужие мысли читает». «А почему бы и нет?» — ответил все тот же шипящий голос. «Если у тебя есть уникальные возможности, нужно использовать их на полную катушку». Бенито ничего не ответил. С непринужденным видом зомби запустил два пальца в нагрудный карман рубашки и вытащил оттуда заранее припасенную сигарету. Зажав сигарету зубами, Бенито достал из кармана брюк зажигалку «Зиппо» китайского производства. Если родная «Зиппо» зажигается с первого раза, то этой пришлось чиркнуть раз 5, прежде чем по фитилю скользнуло бледно-голубое пламя. Бенито не спеша раскурил сигарету, спрятал зажигалку в карман и, сделав затяжку, выпустил из провалившихся ноздрей 2 струйки дыма. Вообще-то от курения он не испытывал никаких ощущений, да и сам процесс не доставлял ему особого удовольствия. Но, наблюдая за людьми, Бенито пришел к выводу, что человек с сигаретой в зубах чувствует себя гораздо увереннее и раскованнее. Вот он и решил попробовать. «Ну надо же!» — прошипел голос. «Зомби с сигаретой! Этак мы скоро увидим, как зомби зубы чистят». «Кто знает, может, и увидите», — ответил Бенито, выпустив дым изо рта. «Ничто человеческое нам, как говорится, не чуждо». Меж кустов скользнуло большое, гибкое тело, покрытое короткой шерстью темно-фиолетового окраса. Изогнувшись, как пантера, перед зомби выпрыгнула химера. Она и в самом деле была похожа на большую кошку с длинным толстым хвостом и тяжелыми передними лапами, вооруженными похожими на крючья когтями. Левая лапа скользнула по дереву, под которым сидел Бенито, оставив на коре 4 глубокие ложбинки. Из-под разодранной коры тут же начала сочиться густая маслянистая живица, отвратительно воняющая криозотом. «Ну вот», — с недовольным видом Бенито отодвинулся в сторону, — «посидеть спокойно не дают». Химера села на задние лапы, обернув вокруг себя длинный пушистый хвост. На морде ее появилось выражение, напоминающее не то приветливую улыбку, не то хищный оскал. «Как поживаете, господин Бенито?» «Спасибо, неплохо», — кивнул зомби и старательно запыхтел сигаретой. «Бросьте», — скроила недовольную физиономию химера. «Вам это совершенно не к лицу». «Серьезно?» Недоверчиво посмотрел на собеседницу Бенито. «Уверяю вас», — прошипела химера. «А я думал...» «А!» — махнув рукой, Бенито двумя пальцами раздавил огонек на кончике сигареты и кинул ее под дерево. Выскочившие из травы 2 огромных жука-носорога принялись драться из-за окурка. «Вот видите, как заразительны дурные примеры», — сказала, глядя на жуков, химера, и тут же задала вопрос. «Что нового в мире зомби, господин Бенито?» «А что у нас может быть нового?» — развел руками мертвец. «Если память мне не изменяет, последний раз мы виделись с вами 4 выброса тому назад. Неужели за это время с вами не произошло ничего любопытного, достойного упоминания в непринужденной беседе со старой подругой?» Зомби поджал губы и озадаченно почесал голову. «Даже и не знаю. Вроде все как прежде». «А доктор как поживает?» «Превосходно», — кивнул зомби. «Просто замечательно». «Я чувствую его запах», — — шевельнула усами Химера. «Почему он не дождался меня?» «Видите ли, уважаемые, тут такое дело». Бенито похлопал себя по карманам, словно проверяя, не потерял ли ключи. «Мы тут одного сталкера повстречали». «Да, чувствую». Химера задрала морду вверх. «Судя по запаху, молодой совсем. Лет 25, не больше». «Наверное», — не стал спорить Бенито. «Только он и в зоне недавно. Глупый совсем. Его собаки чуть не задрали». «Как?» — выгнула спину дугой Химера. «Сталкер не смог отбиться от стаи слепых собак?» «Ну, я же говорю, бестолковый», — терпеливо объяснил Бенито. «Сам не знает, чего ищет». «Обычно люди ищут в зоне острых ощущений», — вставила Химера. «Или деньги, или славу, или и то, и другое, и третье одновременно». «Я не знаю, что они тут ищут», — с сожалением произнес Бенито. «Но находят они чаще всего смерть». «Смерть, как пикантная приправа к горячему блюду из острых ощущений», — усмехнулась Химера. «Знаешь, сколько людей я убила?» «Нет», — качнул головой Бенито. Химера гордо вскинула голову. 45. «Тебе нравится убивать?» «В этом мое предназначение. Я была создана как универсальное животное-защитник». «Так ведь защитник — это не убийца». «Защитнику приходится убивать, если нет другого способа обеспечить безопасность». «Чью?» — спросил зомби. «Что?» — не поняла Химера. «Чью безопасность ты обеспечиваешь, убивая людей?» Химера немного смутилась, самую малость, но все же отвела взгляд в сторону. «Ну, я убиваю не только людей. По сути, всех, кто подвернется и с кем могу справиться». «А смысл в чем?» «Зачем тебе это?» Химера выпустила когти на правой лапе. «Ты сама начала этот разговор?» Безразлично повел плечом зомби. «Смысл в том, что я защищаю людей от них самих». «Я этого не понимаю», — покачал головой зомби. «Люди должны знать, что зона — не место, где можно весело провести время. В зоне смерть поджидает тебя на каждом шагу. И когда они, наконец, уяснят это, то перестанут лезть в зону, а значит, не станут подвергать свою жизнь риску». И тоже свою короткую речь Химера прихлопнула лапой одного из жуков-носорогов. Сделав это, она поняла, что совершила ошибку, и принялась брезгливо трясти лапой, пытаясь освободиться от прилипшей слизи. Бениту логика Химеры показалась сомнительной. Но спорить он не стал. В конце концов, у Химеры два мозга, а у него ни одного. Он только сделал свое дополнение к выводу собеседницы. «А заодно и нас оставят в покое». «Нас?» — повернулась в сторону зомби Химера. Движение ее было стремительным и одновременно плавным. Она словно не изменила положение тела, а перетекла из одной позы в другую. Бенито невольно залюбовался грацией существа, смертельно опасного для всего живого. «Ты думаешь, если люди уйдут из зоны, здесь установится порядок?» «Что такое порядок?» — спросил зомби. «Это когда мир не меняется после каждого выброса». Зомби озадаченно почесал за ухом. «Я не замечал». — с пренебрежительным видом махнула когтистой лапой Химера. «Что ты вообще замечаешь?» «Людей», — сказал зомби. «Людей», — передразнила Химера. «Их разве что слепой не заметит». «Хотя», — усмехнулась она, — «даже слепые псы их находят». «Мне интересно наблюдать за людьми», — задумчиво произнес зомби. «Интересно слушать, о чем они между собой разговаривают». «И о чем же?» «Чаще всего о мире за пределами зоны». «А тебе-то что до этого?» «Я бы хотел там побывать». Химера вытаращилась на зомби так, будто только сейчас заметила у него признаки неизлечимой, а может статься очень заразной болезни. «Ты что, спятил?» «Почему ты так решила?» — удивился Бенито. «Мне кажется, я не сказал ничего глупого». «Что ты будешь там делать?» «Не знаю», — пожал плечами Бенито. «Тогда твое желание бессмысленно. Те же люди называют это блажью». «Ну, говорят, что за пределами зоны Зомби может снова стать человеком. Чушь! Презрительно фыркнула Химера. Мы — существа, порожденные зоной, и жить мы можем только здесь. А если бы зоны не было? Тогда не было бы и нас. Обидно, — тяжело вздохнул Бенито. Ну, что ж тут поделаешь, — согласилась с ним Химера. Минуту-другую они сидели молча. Так что там с вашим молодым сталкером? — напомнила Химера. «Да странный он какой-то», — задумчиво произнес Бенито. «В каком смысле странный? Дурачок, что ли?» «Да нет, не совсем. Ведет он себя странно и говорит тоже». То, что ему не удавалось выразить словами, Бенито решил передать с помощью мимики. В результате все его лицо съехало на левую сторону. Зомби, видно, и сам понял, что получилось не совсем так, как он задумывал, и с досадой щелкнул пальцами. «Много говорит или мало?» — задала наводящий вопрос Химера. «Не в этом дело». Бенито еще раз щелкнул пальцами, а другой рукой погладил себя по щеке. «Дело в том, что его слова не соответствуют тому, что он делает». «Интересно». Химера наклонила голову и задней лапой почесала за ухом. «То есть он говорит, пойду, мол, направо, а сам при этом сворачивает налево, так что ли?» «Не совсем», — болезненно поморщился зомби. «Он думает, что все его обманывают, поэтому сам старается говорить не то, что думает, и делать не то, что говорит». Химера озадаченно шевельнула усами. «Он думает, это поможет ему выжить?» «Наверное», — неуверенно ответил зомби. «Жаль, что мы с ним не встретились. Я бы быстро убедила его в обратном». «Но ничего. Надеюсь, у меня еще будет случай». «Зачем доктор ведет его к себе?» «Я же говорю, его собаки покусали. Может быть, поэтому он и болтает всякую чушь?» «Бешеные, что ли, были собаки?» «Нет, я слышал от доктора, что люди нередко ведут себя довольно странно, когда им удается избежать смерти. Они могут петь, танцевать, просто кричать или говорить всякую ерунду». «Это называется эйфория», — объяснила Химера. «Может быть и так», — согласился Бенито. «Значит, доктор не захотел, чтобы мы встретились прежде времени», — Химера кокетливо улыбнулась. «А что доктор сказал сталкеру обо мне?» «Сказал, что ты одно из опаснейших существ зоны, и если ты нападешь на нас, у нас не будет ни малейшего шанса остаться в живых». «Это так», — довольно прошипела Химера. «А меня он оставил вроде как для прикрытия. Сказал, что химеры зомби не едят, потому что мы невкусные». «Мясо у зомби действительно с душком», — брезгливо поморщилась Химера. «Но на самом деле я могу есть все, что угодно. К тому же я убиваю не только потому, что голодна, но и просто так, забавы ради. Ты же знаешь, Бенито, не познакомь нас в свое время, доктор, я бы не сидела сейчас вот так и не разговаривала с тобой». «Я знаю», — улыбнулся зомби, — «но ведь хочется порой поговорить хоть с кем-нибудь. А с кем тебе еще разговаривать, как не со мной?» «Тоже верно», — с тоской вздохнула Химера. «В этой зоне убийца на убийце сидит и убийцей погоняет. Есть убийцы большие, и убийцы маленькие, убийцы хитрые, и убийцы прямолинейные, убийцы тупые, и убийцы умные. Есть те, кто убивает ради удовольствия, и те, кто убивает ради еды. Те, кто родились на свет убийцами, и те, кто воспитали в себе эти навыки. Все мы разные, но все поголовно убийцы. Потому что выжить в зоне можно, только убивая других. Как чужих, так и себе подобных». «Не совсем так», — попытался высказать свое мнение Бенито. «Ах, молчи!» Химера устало махнула могучей лапищей, одним ударом которой могла завалить кровососа. «О чем тут говорить, когда даже своя сестра Химера при встрече, вместо того, чтобы спросить, как зовут, сразу норовит в горло вцепиться? Тоска!» Химера задрала морду к мрачным серым небесам, разинула зубатую пасть, и из самых глубин утробы ее вырвался долгий протяжный вой, исполненный печали и горести. Опустив голову, Химера с тоской посмотрела на Бениту. «Вот так!» — со слезой в голосе прошипела она. «Жизнь проходит, а мы все едим и едим друг друга. Как будто только для этого на свет появились. Что мы, звери, что ли?»